Но он удалился для того, чтобы тем же летом воротиться в Галицию уже с большим войском. Тогда он занял своими гарнизонами, кроме Львова, и некоторые другие значительные города, которые или сдались ему добровольно, или покорены силой оружия — Перемышль, Любачев, Галич, Теребовль и другие. Таким образом, король захватил часть Галиции и Волыни. Источники упоминают при этом о некоторых вероломных действиях со стороны поляков. Так, будто бы польские вельможи, заманив перемышльских бояр на свидание под предлогом переговоров, изменнически напали на них и перебили, после чего захватили и сам Перемышль. Казимиру при этом захвате русских земель помогли более всего наступившее в них безначалье, отсутствие какого-либо общего правителя и быстрота нападения. Но то, что далось так легко при первом натиске, пришлось отстаивать с большими усилиями и кровопролитием. Со стороны литовско-русских князей вначале не видно энергичного сопротивления польскому захвату. Вероятно, тому помешали случившаяся вскоре смерть Гедимина и происшедшее в Литве разъединение между его сыновьями. Но тут выступили на сцену некоторые галицкие бояре и подняли восстание. Несоблюдение условий, на которых русские города сдавались королю, и его старание разными почестями и льготами привлекать русских людей к переходу в католичество скоро возбудили в народе негодование против поляков. Во главе восстания стали два знатных боярина. Один из мелких удельных князей, владетель города Острога на Волыни Данила, потомок удельных туровских князей и родоначальник князей Острожских, и помянутый выше пестун Болеслава Юрия Дмитрий Дедко, который по смерти этого князя владел Перемышлем, может быть, полученным от Болеслава Трайденовича, которому он помог вокняжиться на Руси. Они призвали на помощь татар. Последние все еще не покидали своих притязаний на Галицко-Волынскую землю, как на свою данницу, и с неудовольствием смотрели на ее захват поляками. Соединенным силам русских и татар удалось вытеснить поляков из некоторых галицких городов и распространить свои нападения вглубь самой Польши. Но когда татары с награбленную добычей ушли назад, восставшие русские бояре заключили с Казимиром новый договор, в силу которого они, по-видимому, признали некоторую зависимость галицкой земли от польского короля под условием сохранить им собственное управление этой землей. По крайней мере, Дмитрий Дедко после этого называет себя князем и наместником земли русской, выдает от своего имени грамоты, обеспечивающие разные привилегии немецким купцам в городе Львове. В то же время притязания короля на галицко-волынское наследие вызывали войну его с литовскими князьями Гедиминовичами. Первое столкновение с ними — окончилось перемирием, заключенным около 1345 года. По этому перемирию за королем признавалось владение только Львовской землей, тогда как земля Владимирская, уделы Луцкий, Бельский, Холмский, Берестейский и даже Кременец оставались в руках литовских князей. Следовательно, перевес в борьбе оказался на стороне последних. Ну вот, в 1348 году литовские князья потерпели поражение от крестоносцев на берегах Стравы. Вскоре потом Казимир возобновил войну и быстрым нашествием во главе сильного войска захватил Владимир, Луцк, Берестие и некоторые другие важнейшие города Волыни и предложил Любарту довольствоваться луцким уделом под верховной зависимостью от польского короля. Однако такая удача продолжалась недолго. Литовские князья соединились и не только изгнали поляков из Волыни, но и произвели опустошение в коренных польских областях. Тогда папа Климент IV назначил Казимиру десятую часть церковных доходов с Польши для войны с литовскими язычниками и велел польским епископам проповедовать крестовый поход. В то же время Казимир получил помощь от своего племянника и наследника своей короны, угорского короля Людовика. Но Ольгерд, со своей стороны, заключил союз с татарскими ханами Подолья. Война с переменным успехом тянулась еще около 5 лет, до 1356 года. и обе стороны, по-видимому, остались при прежних владениях. Спустя 10 лет, в 1366 году, война за Галицко-Волынское наследство возобновилась в третий раз и была вначале также удачна для Казимира. Но этот король умер, не докончив спора, в 1370 году. Пользуясь временем междуцарствия в Польше, литовские князья снова успели отвоевать Волынь. Наконец, уже в 1377 году, то есть незадолго до своей смерти, Ольгерд заключил мир с польско-угорским королем Людовиком. По этому миру Волынь, то есть Владимирские и Луцкие уезды, а также Берестейская область, отошли к Литве, а Галиция с присоединением уделов Холмского и Бельского осталась за Польшей. Король Людовик предоставил управление Галицией одному из силезских князей Владиславу Апольскому на правах удельного князя. Так, после большого кровопролития и взаимных разорений, решен был этот долгий спор за Галицко-Волынское наследство. Но ввиду последовавшего вскоре соединения Литвы с Польшей и само это кровопролитие в сущности оказалось бесполезным для той и другой стороны. Тесные отношения литовской династии к западно-русским областям не могли не оказывать влияния на саму эту династию. Она все более и более русела и крестилась по православному обряду. Если уже семейство Гедемина состояло отчасти из православных членов, то семейство Ольгерда почти сплошь было православное. Обе его супруги, первая княжна Витебская Мария и вторая княжна Тверская Юлиания, воспитывали своих детей в православии и, живя в Вильне, открыто исповедовали свою религию, имели при себе православных священников и воздвигали здесь храмы. Предание приписывает Марии построение в Вильне Пятницкой церкви, где она потом была погребена, а Юлиании — сооружение каменной соборной церкви святого Николая. Сам Ольгерд, по некоторым известиям, был также окрещен в своей молодости. По крайней мере, он был уже православным в то время, когда находился в браке с Витебской княжной и занимал Витебское княжение. О том русская летопись свидетельствует по следующему поводу. В 1342 году по просьбе псковичей Ольгерд ходил к ним на помощь против немцев, и когда немцы были прогнаны, псковичи просили Ольгерда креститься и сесть у них на княжение. Ольгерд отвечал: «Я уже крещен и есть христианин, а другой раз креститься не хочу». Вместо себя он предложил юного сына своего Вингельда, который действительно был немедленно окрещен в Пскове под именем Андрея и посажен там князем. Очевидно, без того всегда осторожный и скрытный, Ольгерд из политических видов скрывал от народа свою принадлежность к христианству. Особенно он это делал в Вильне, чтобы не возбудить против себя литовских язычников или, собственно, языческих жрецов, еще сохранявших свое влияние на народ. Жрецы с неудовольствием смотрели на появление христианских храмов в Нижнем городе, рядом со святилищем Перкуна, и на великую княгиню, окруженную православным духовенством, которое не только отправляло богослужение, но и занималось обращением язычников в христианство. Между прочим, духовник великой княгини Марии, монах Нестор, успел склонить к приятию крещения двух знатных литвинов из свиты великого князя. Это сильно раздражило жрецов, и они обратились к Ольгерду с требованием наказать отступников. Ольгерд, недавно севший на Виленском столе и еще недостаточно укрепившийся на нем, опасался народного возмущения. Он уступил требованию жрецов. Кумец и Нежила в крещении Иоанн и Антоний были заключены в темницу, где оставались целый год. Несмотря на все угрозы и истязания, они остались верными своей религии и примером своей твердости обращали к ней других язычников, за что и были, наконец, преданы мученической смерти. Вскоре за ними такой же смерти был предан их родственник Круглец, принявший крещение под именем Евстафия. Это мученичество трех православных литвинов совершилось в 1347 году. По всей вероятности, Торжеству языческой партии в Вильне в то время способствовала также и кончина великой княгини Марии, умершей в предыдущем году.